«Да ведь они тоже люди», — сказал Нехлюдов. «Нет, это не люди. Те, которые могут делать то, что они делают... Нет, вот, говорят, бомбы выдумали и баллоны. Да подняться на баллоне и посыпать их, как клопов, бомбами, пока выведутся. Да, потому что...» — начал было он, но весь красный вдруг еще сильнее закашлялся, и кровь хлынула у него изо рта. Набатов побежал за снегом. Марья Павловна достала валерьяновой капли и предлагала ему, но он, закрыв глаза, отталкивал ее белой похудевшей рукой и тяжело и часто дышал. Когда снег и холодная вода немного успокоили его и его уложили на ночь, Нехлюдов простился со всеми и вместе с унтер-офицером, пришедшим за ним и уже давно дожидавшимся его, пошел к выходу. Уголовные теперь затихли, и большинство спало. Несмотря на то, что люди в камерах лежали и на нарах, и под нарами, и в проходах, они все не могли поместиться, и часть их лежала на полу в коридоре, положив голову на мешки и укрываясь сырыми халатами. Из дверей камер и в коридоре слышались храп, стоны и сонный говор. Везде виднелись сплошные кучки человеческих фигур, укрытых халатами. Не спали только в холостой уголовной несколько человек, сидевших в углу около огарка, который они потушили, увидав солдата, и еще в коридоре под лампой старик. Он сидел голый и обирал насекомых с рубахи. Зараженный воздух помещений политических казался чистым в сравнении с вонючей духотой, которая была здесь. Коптящая лампа, казалось, виднелась как бы сквозь туман, и дышать было трудно. Для того, чтобы пройти по коридору, не наступив или не зацепив ногой кого-нибудь из спящих, надо было высматривать вперед пустое место и, поставив на него ногу, отыскивать место для следующего шага. Три человека, очевидно, не нашедшие места и в коридоре, расположились в сенях под самой вонючей и текущей по швам каткой парашей. Один из этих людей был дурачок-старик, которого Нехлюдов часто видал на переходах. Другой был мальчик лет 10. Он лежал между двумя арестантами и, подложив руку под щеку, спал на ноге одного из них. Выйдя из ворот, Нехлюдов остановился и во все легкие, растягивая грудь, долго усиленно дышал морозным воздухом.